Глава вторая. Юго-западный Вестальд, Джарта. 1039 оборот от Великого Разлома. 12-й день второго весеннего месяца. Справа от стола в оконное стекло настойчиво билась крупная синяя муха. Насекомое отлетало назад и, отчаянно жужжа, снова и снова бросалось на неодолимую преграду. Форточка чуть выше была открыта. И для того, чтобы вырваться из кабинета, мухе хватило бы лишь немного взлететь, но... Вот так и я. Аста проводила взглядом очередного свидетеля, поморщилась от боли в боку и вдруг поняла, что хочет сбежать. Куда-нибудь дальше от свалившихся на голову проблем. Чтобы ничего не слышать, не видеть, и хорошо бы еще не вспоминать. Случившееся вчера потрясло всех жителей города. Ведь такой трагедии Джарта еще не знала. Больше 70 погибших, 150 раненых, и еще этот страх. Он клейкой паутины растянулся по городу, заполз в каждый дом, мерзкими обрывками повис на заборах и стенах. Со времен основания Ордена считалось, что демонам закрыт путь в крупные города. Но вчера тварь не просто пришла, она появилась в сотне метров от храма. Что-то определенно происходило на туманных равнинах. Как защитники Эритеи смогли пропустить это чудовище? Почему не остановили? Почему так фатально ошиблась она сама? Аста тяжело вздохнула и, стиснув зубы, крепко прикрыла глаза. Дура. Какая же дура. Как можно было верить этим ублюдкам? В Кинае они собирались. Ну да. Такую тварь нельзя призвать, не готовясь заранее. И хаос им нужен был только для этого. Бастард затаил на Империю злобу. И у Освальда тоже, наверное, имелись причины. Когда алхимик понял, что смерти не избежать, он призвал демона и помог хозяину ускользнуть. В том, что призванное чудовище атаковало бастарда, ничего удивительного нет. Тут скорее непонятно, как он смог пережить эту атаку. Бесы. Но вот почему оно всегда через задницу. Все закончилось, когда она валялась на камнях без сознания. Балконы с эшафотом уже обрушились, и окончание схватки видели только Зод и пары его бойцов. Памятуя о том разговоре в тюрьме, Комтур позволил убийце сбежать. Все нити теперь оборваны, и страшно предположить, как отреагирует император на гибель родного племянника. Рональд ушел и ушел с концами. Нет, солдаты, конечно, перевернут город, но что-то ей подсказывало, что убийца уже далеко. Последняя надежда пропала еще вчера, когда она попыталась раскинуть поисковые нити. После часа безуспешных попыток стало понятно, что бастард как-то избавился от блокирующего заклинания, и почувствовать его теперь стало невозможно. «Госпожа, звать следующего или пусть пока подождет? Голос Юмы выдернул из невеселых раздумий. Аста подняла взгляд и кивнула. «Да, зови. Этот у нас сегодня последний». В глазах секретаря читалось участие. Оно и понятно. С кровоподтёком на скуле, расцарапанной шеей и парой сломанных ребер, Аста выглядела сейчас как гулящая портовая девка. Перегара только не хватало. И короткого платья, ну да. Впрочем, ей еще вчера повезло. Очень повезло, если задуматься. Из тех, кто находился на эшафоте, выжила только она. Все остальные отправились в крепость. Снори был убит, Фарис ранен и не может ходить, а Батту едва не оторвала руку. Все они будут долго вспоминать этот день. Но чтобы вчерашнее не повторилось, ей нужно доискаться до причин. Освальд не мог призвать демона сам. Ему обязательно кто-то помог. Из тех же, кто хоть как-то общался с алхимиком в эти дни, на ногах осталось только четверо человек. Трое из тюремной охраны ничего прояснить не смогли. Но, возможно, что-то расскажет конвойный. Аста вздохнула, провела указательным пальцем по царапине на столе и, отодвинув кружку с отваром, подняла взгляд на вошедшего в кабинет мужчину. Всего к дознанию было прикреплено 6 конвойных из комендантской сотни, и всех их Аста знала в лицо. По именам, правда, не помнила, но какой смысл их запоминать, если можно посмотреть в служебном журнале? 2 из этой 6 вчера погибли, 3 ранили, и для того, чтобы с ними поговорить, нужно сходить в госпиталь. Казалось бы, соседнее здание, но поскольку там сейчас не протолкнуться после вчерашнего, туда никого не пускают. «Найл Чат», приподняв бровь, уточнила она и, дождавшись кивка, добавила. «Проходи, садись. У меня к тебе пара вопросов». «Я «Да, конечно», — неуверенно произнес мужчина и, пройдя к столу, осторожно присел на край табурета. На вид оборотов 30, не больше. Лицо простоватое, в глазах сомнение и легкий испуг. Оно и понятно. С этого табурета люди чаще всего отправлялись в тюрьму или даже на эшафот. Вот он и проводил ненужные параллели. Дождавшись, когда свидетель усядется, Аста сложила руки на столе и, сцепив их в замок, поинтересовалась. «Ты ведь был одним из тех, кто конвоировал Освальда Харди ко мне на допрос, так?» «Да», — мгновение поколебавшись, покивал мужчина. «Мы с Родом и Леком в тот день водили алхимика. Обычное дело. Забрали, привели, отвели. Что-то не так, госпожа?» «Меня интересует, не помнишь ли ты ничего странного?» Аста чуть склонила голову и внимательно посмотрела ему в глаза. «Может быть, этот Освальд как-то не так себя вел? Или с кем-то говорил по дороге?» Услышав вопрос, Найл тронул подбородок и как-то странно на нее посмотрел. «Нет, госпожа, не припомню», — покачав головой, пояснил он. «Этот Освальд всю дорогу молчал. Кроме вас к нам никто и не подходил». «Кроме меня?» — поморщилась Аста, как только до нее дошел смысл произнесенных свидетелем слов. «Ты точно ничего не путаешь?» «Нет, не путаю», — пожал плечами конвойный. «Вы же остановили нас в коридоре перед тюремным двором. Я это хорошо помню». Видя ее удивление, мужчина заметно напрягся и растерянно произнес: «Да вы Лек спросите. Это он у нас старший. Род-то в крепость вчера ушел, а Лек в госпитале, он подтвердит». «Стоп!» Аста сделала останавливающий жест и, чувствуя, как по спине повеяло холодом, осторожно поинтересовалась. «Расскажи, что ты запомнил? Меня интересует весь ваш путь от этого кабинета до камеры». «Да все, вроде бы, как всегда». Найл задумчиво почесал щеку и, усевшись поудобнее, пояснил. «Остановились у канцелярии. Лек поставил печать на тюремном листке. И оттуда сразу пошли вниз. Там в коридоре встретили вас. В тот день еще суматоха была, и мы у канцелярии минут 10 прождали». «И что я?» «Вы сказали, что вам нужно поговорить с этим Освальдом. Ну, мы со всем уважением». Найл наморщил лоб, вспоминая. И тут до него наконец дошло. Глаза конвойного округлились. Челюсть дернулась, во взгляде мелькнул испуг. «Так что же, это были не вы?» Севшим от волнения голосом прошептал он и неверяще посмотрел ей в глаза. «В тот же день все Кирха искали. А я еще подумал, зачем вы брали его за руку?» «Кого за руку?» — нахмурилась Аста. «Алхимика?» «Ну да», — покивал Найл. «Мы же отошли метров на 10, чтобы не мешать вам разговаривать. Ну, минут 5 вы... То есть они поговорили, а потом тот, кто был вами, пожал алхимику руку. Этот Освальд еще тогда покачнулся и на колено упал. Но мы-то подумали, что это вы его так наказали». «И что было дальше?» Откинувшись на стуле, устало поинтересовалась Аста. «Да ничего больше не было». Опустив взгляд, пожал плечами Найл. «Вы поблагодарили нас и ушли, а алхимик мы повели дальше. Если бы знать тогда, но... Род вчера погиб, Олег ранен. А получается, в этом есть и наша вина. Если бы мы в тот раз доложили, то, может быть, ничего бы и не произошло, но...» Он поднял взгляд и обреченно вздохнул. «Мы не знали, не догадались». «Если это все, то подпиши документы и возвращайся к работе». Кивнув на стол секретаря, со вздохом произнесла Аста. «Завтра, послезавтра я тебя опять приглашу». «И что со мной будет?» Поднявшись с табурета, Найл поморщился. «Я ведь и правда». «Если все было, как ты говоришь, то у дознания претензий не будет». Потянувшись за чашкой, ответила Аста. «Кирха может опознать только видящий. В том коридоре зеркал нет, а вы обязаны подчиняться моим приказам». «Да, госпожа», — кивнул караульный и, опустив взгляд, пошел к столу Юмы. Аста смотрела ему вслед и думала. Думала о том, что в который раз все переворачивается с ног на голову. Ведь в тот день, когда бес говорил с Освальдом, бастард еще гулял на свободе. Да, по словам бессмертного Хойта, порождение хаоса способно заглядывать в будущее. Но тогда, получается, враг выступил на стороне бастарда? Это не алхимик спасал своего хозяина. Призыв твари был заранее спланирован хаосом. Да, похоже. Но почему тогда известие о казни Рональда обрадовало бесовку? Почему его атаковал демон? Аста помассировала виски и со вздохом посмотрела в окно. Муха уже куда-то исчезла. Догадалась вылететь в форточку? Да, наверное, так и есть. Но только где? Где эта бесова форточка для нее? Куда ей идти? Кого искать? Как понять, что задумывал враг, и на чьей стороне Рональд Кинайский? А что, если он соврал о том, что убил бесовку на кладбище? Ведь если они заодно, то это логично. За связь с бесами полагается смерть, а убийство этих тварей считается подвигом. Возможно, бастард рассчитывал на снисхождение? Да, наверное. Но тогда почему Зод решил, что бесовку обрадовало известие о его казни? Это Джейн, или как там ее, уже тогда знала, что алхимик призовет демона? Да, возможно. Но, скорее всего, Комтур ошибся. Там всего-то была пара мгновений, а бесовка Зоду понравилась. Иначе чего бы он ей смотрел столько времени вслед? С демоном еще проще. Эти твари ненавидят людей. Но невидимый кукловод знал, что Рональд способен пережить атаку чудовища. Скорее всего, так и есть. Обычному человеку невозможно понять замысел тех, кто способен заглянуть в будущее. Наверное, нужно радоваться, что удалось вчера выжить. Но проблема в том, что в этом ей помог враг. Ведь если бы Рональд не столкнул ее с эшафота за мгновение до атаки призванной твари... Да, скорее всего, он просто отдавал долг. Но от понимания этого становилось только хуже. Если бы она не вступилась за Рональда, то никакой казни бы не было. Впрочем, можно сколько угодно корить себя за содеянное и пытаться найти виноватых. Все эти размышления о вчерашнем бесполезны по своей сути. В Эритею пришло чудовище, погибли люди, бастард сбежал. Зачем? Зачем понадобился хаосу этот ублюдок? Ответить на этот вопрос может только он сам. «Госпожа, я тут вспомнил». Найл подписал документ, отложил перо и, обернувшись, посмотрел на нее. «Не знаю, но, возможно, вам это как-то пригодится». «Что именно?» Встретившись со свидетелем взглядами, нахмурилась Аста. «Вспомнил что-то по тому дню?» «Нет, не потому», — покачал головой Найл. «Это было вчера. Перед казнью нас, как всегда, поставили в оцепление. Я стоял в арке перед площадью и видел, как из тюрьмы выводили приговоренных. Их там продержали минут 5, и за это время алхимик успел поговорить с этим парнем». «С Рональдом?» Подавшись вперед, выдохнула Аста. «Он говорил с ним?» «Да», — покивал Найл. «Позавчера мы приводили к вам его на допрос». «И что? О чем они говорили?» «Я не слышал», — виновато потряс головой караульный. «Но вы можете спросить у ребят из 3-го и 4-го десятков. Это ведь они выводили смертников и постоянно находились рядом». «Вот же дерьмо!» Аста глубоко вздохнула и, стараясь унять волнение, сделала небольшой глоток из стоящей перед ней чашки. «Получается, они успели поговорить. Что? Что мог сказать Освальд бастарду? Вряд ли он при солдатах говорил о готовящемся призыве. Попрощался? Или, может быть, передал Рональду разговор с бесом? Сколько времени они говорили? 5? 10 секунд?» «Минуту, если не больше», — наморщив лоб, пояснил Найл. «Со стороны казалось, что алхимик в чем-то убеждал этого Рональда». «Значит, не только прощался». Почувствовав след, Аста выдохнула и, кивнув на табурет, произнесла. «Сядь и попробуй вспомнить имена тех, кто присутствовал при том разговоре. Это очень поможет нашему следствию». Свидетель задержался еще минут на 40. И когда за ним захлопнулась дверь, Кирия откинулась на стуле, мысленно благодаря Алату. Так всегда и случается, когда уже кажется, что никакого выхода нет, сущее подкидывает новые варианты. Этот Найл мог стоять в оцеплении где-нибудь под эшафотом, мог забыть или не заметить этого разговора. Впрочем, случилось так, как случилось. Нить появилась, и скоро выяснится, что говорил перед смертью алхимик. «Привет, красавица! Добрый день, госпожа!» Зашедший в кабинет Рэй подмигнул Юме, и, кивком поприветствовав Асту, направился к скамейке свидетелей. Следом за ним зашли Иша, Рина и Марк. «Совещание!» В ответ на вопросительный взгляд пояснила Иша. и, забрав табурет, отнесла его к скамейке свидетелей. Вот ведь время летит. Хотела успеть до совещания и переговорить с Зодом, но кто же знал, что все оно так обернется. Впрочем, комтур на площади и будет там до позднего вечера, так что переживать особо не стоит. Аста скосила взгляд за окно на часы, вздохнула и, дождавшись, когда ребята рассядутся, подробно пересказала им допрос караульного. «Значит, поступим так». Подводя итог сказанному, она посмотрела на Ишу. Затем перевела взгляд на Рэя и приказала. «Вы двое возьмете в сотни два десятка солдат и обшарите все таверны. Помните, бастард очень опасен. И с ним сейчас к тому же пара убийц. Солдата пусть наденут кольчуги, но никакого беспорядка не чинить. Прислугу не обижать. Комендант и так сейчас на взводе. И лишние проблемы нам не нужны. Иша, старшая, вся ответственность на тебе. Главное, помни о том, что произошло в Акареме». «Госпожа, а он вам нужен живым?» уточнила у Асты Иша. «А если этот Рональд вдруг случайно умрет?» «Вы сами, главное, не умрите случайно», вздохнула Аста, глядя на подчиненную. По словам бойцов комтура Зода, бастард серьезно ранен, и с площади его уносил тот самый Урх, которого пару дней назад солдаты упустили в порту. С ним еще третий приговоренный. Канс Хайн. Убийца и неплохой мечник. Не знаю, зачем они утащили с собой бастарда, но этих уродов бейте при одном только намеке на сопротивление. Бастарда лучше взять живым, но если не останется вариантов, я особо плакать не буду. С этим вроде бы ясно, теперь с вами». Аста посмотрела на Марка и, пододвинув к краю стола листок, пояснила. «Здесь список солдат, которые выводили приговоренных на площадь. Возможно, был кто-то еще, но это уточните у помощника коменданта. Всех, кого найдете, немедленно ко мне. В любое время. Я сегодня допоздна на работе». «В комендантской сотне через полчаса пересменок». Марк забрал со стола листок и, пробежав его глазами, передал Рине. «Если кто-то ушел домой, то...» «То догнать и вернуть», — закончила за него Аста. «Если всем все понятно, то выполняйте. А я пойду, прогуляюсь по площади». Солнце уже клонилось к закату, но на месте вчерашней казни народа еще хватало. Последние трупы убрали к утру. Обломки эшафота и камни куда-то унесли, но солдаты все еще засыпали опилками потемневшие пятна. До 10 монахов у магистрата проводили какой-то обряд. Оглядев площадь, Аста нашла взглядом Зода, который о чем-то разговаривал с комендантом, и, кивнув ему, направилась к арке. Нет, никаких откровений там не найти, но если лично осмотреться на месте, о котором говорил свидетель, то, возможно, в голову придут какие-то мысли. Осторожно обходя присыпанные пятна крови, Аста приблизилась к проходу в тюремный двор и поморщилась от неприятного запаха. Судя по количеству насыпанных тут опилок, второе заклинание демона прошло по арке волной и смело всех, кто здесь находился. Интересно, а почему тогда выжил Найл? Или его переставили куда-то еще? Поставив отметку в памяти, Аста прошла в тюремный двор и, оглядевшись, сразу же отправилась обратно. Утихшая была боль вернулась, стало трудно дышать. Два сломанных ребра — это несерьезно. И в госпитале идти она, конечно же, отказалась. Там сейчас хватает тяжелых, и не стоит отвлекать лекарей по таким пустякам. 10 крупинок голубого сахара вместе с зельем регенерации достаточно, чтобы забыть о такой травме уже через сутки. Ну а боль, ее можно перетерпеть. Все еще сердишься? Подошедший со спины Зод смерил Асту скептическим взглядом и, не дожидаясь ответа, добавил. «Помнится, кому-то запретили сегодня ходить». «Надо поговорить», — буркнула она и направилась к одной из скамеек на краю площади. Комтур пожал плечами и пошел следом. «И что же тебя интересует на этот раз?» Зод дождался, пока Аста усядется, присел рядом и с сомнением посмотрел на монахов, которые, образовав круг, взяли друг друга за руки и что-то там негромко запели. «Значит, вы возвращались вчера с тренировки?» Проследив за его взглядом, поинтересовалась Аста. «Мне нужны подробности». «Ты же утром всех нас уже на эту тему пытала», — начал было Зод, но, натолкнувшись на ее взгляд, вздохнул и покачал головой. «Да, мы были на тренировке. Обучались слаженной стрельбе, верхом и в пешем строю. Потом поставили коней и пошли сдавать самострелы, но...» Зод усмехнулся и вопросительно приподнял бровь. «Тебя точно интересует именно это?» Меня интересует, почему в этот день у вас была тренировка? Ты сам это решил или кто-то направил?» «Плановые занятия», — пожал плечами Зодда. «Если нет никаких других дел, то каждый третий день декады у нас стрельба, примерно в 5 часов после полудня. Вчера, правда, чуть позже начали. У Корвина конь захромал, но там всего-то было 30 минут задержки. Сначала лекари ждали, потом выбирали подмену». «Получается, что если бы не этот конь, то трупов бы вчера было намного больше?» Оторвав взгляд от монахов, Аста повернула голову и вопросительно посмотрела в глаза приятеля. «Я правильно тебя поняла?» «Нет, неправильно», — покачал головой Зод. «Вчера мы закончили как обычно, просто меньше тренировались, но... Но к чему такие обводные вопросы? Не проще ли спросить прямо?» «Нет, не проще». Аста вздохнула и задумчиво посмотрела на творящееся впереди представление. «Я примерно час как узнала, что алхимик после допроса разговаривал с Кирхом. Тварь приняла мой облик и остановила конвойных в коридоре перед тюрьмой. Эти уроды, скорее всего, и раньше общались с бесами. И алхимик, и его господин». «Получается, демон появился не просто так». Зод почесал небритую скулу и добавил к сказанному пару словечек, от которых юные воспитанницы благородных домов просто обязаны падать в обморок. «Только как это связано с сыном герцога? Откуда алхимик узнал, что его господин арестован? К тому же я сам лично видел, как демон атаковал Рональда. Ты знаешь, мне почему-то кажется, что бастард — мужик правильный. Не знаю, как объяснить, но я это чувствую. Не думаю, что он знал о планах слуги». «Дело даже не в этом», — покачала головой Аста. «Бессмертный Хоид говорил, что порождение хаоса способно видеть будущее. Враг прекрасно знал, что демон атакует бастарда и что бастард эту атаку переживет. Знал ли об этом сам Рональд, неважно. Важно, что хаос выступил на его стороне». «А то, что он спасет себя хаосу, тоже было известно?» — усмехнувшись, уточнил Зод. «Ведь если рассуждать такими материями, то элементу зачем-то нужны вы оба». «Бастард просто считал себя моим должником», — слегка смутившись, вздохнула Аста. «Если я нужна элементу, то почему бес пытался меня убить? Тебе не кажется это странным?» «Мне кажется, что ты ошибаешься, считая бастарда нашим врагом. Да, он убил Снори, но разве ты на его месте поступила бы иначе?» «Но...» «Проблема знаешь в чем?» — не дал ей договорить Зод. «Ты считаешь, что элементы всесильны, и поэтому предполагаешь, что они могут предусмотреть любое событие. Ты ведь поэтому спросила меня насчет тренировки?» «Да», — кивнула Аста. «Мне показалось, что это Отрис отправил вас на площадь вчера». «Светлый направляет нас везде», — вздохнул Зод. «Но где он был 22 оборота назад, когда погонь пересекла материк? Где он сейчас, когда эта мерзость ползет в сторону Джарты? Где все бессмертные? Почему они не придут, не помогут?» Комтур произносил опасные вещи, но она слишком хорошо знала своего приятеля. Зод всегда был и будет на стороне света. А усомниться? Усомниться может любой, но это обычно проходит. Да, можно жаловаться на судьбу, а можно бороться. И Зод, и она простоят до конца, а бессмертные? На них лучше не рассчитывать, так проще жить. «Не знаю», — в ответ на слова приятеля с болью в голосе прошептала Аста. «Мне кажется, что они нас просто не слышат». «Да, я тоже так думаю», — вздохнул Зод и, кивнув на монахов, добавил. «Вон эти деятели уже 3 часа зовут Аделлу. Но благородная что-то не спешит пока приходить». «А почему здесь, а не в храме?» — удивленно хмыкнула Аста. «Там же алтарь и...» «Историю подвижников нужно было усерднее читать, а не железом на площадке размахивать». Зод усмехнулся и процитировал. «Тогда чудовища ворвутся в города, и кровь невинных окропит землю. Аделла соберет светлое войско и изгонит твари из Эритеи». «И что?» — поморщилась Аста. «Ты на вопрос-то ответь». «На площади остались следы демона, и пролитой крови достаточно. Брат Анс считает, что тут Аделла их лучше услышит». Комтур кивнул на монахов и, поднявшись со скамьи, потянулся. «Ладно, если я больше не нужен, то пойду, иначе комендант опять будет орать». Он смерил взглядом подругу и со вздохом добавил. «Ты береги себя, Лиска. Хотя бы дождись, когда ребра срастутся. А то выглядишь как...» «Как кто?» Подняв на него взгляд, с вызовом поинтересовалась она. «Как утопленница. Лицо белое и синяки под глазами», — пояснил Зодда. И, не дожидаясь ответа, направился в сторону магистрата. «Ну и плевать», — глядя ему в спину зло, подумала Аста. «Кому какое дело до того, как я выгляжу?» «Нет, конечно, от мужчины слышать такое всегда неприятно. Но Зод — друг, и ему можно простить. К тому же правда в его словах была. После гибели Джесса ее мало заботил внешний вид. Но глава дознания должна выглядеть хорошо. Поэтому все осталось как прежде. Она ухаживала за собой и носила на пальце кольцо в знак того, что никто ей не нужен». «Не помешаю». На скамейку возле Асты присела женщина средних лет с коротко остриженными светлыми волосами. Незнакомка была одета в бежевый костюм для верховой езды, коричневые сапоги и приталенную походную куртку. Самым удивительным оказалось то, что на ее поясе висели натуральные ножны, из которых торчал эфес меча с прикрепленной к нему серебристо-голубой ленточкой. Знатная гостья из Аширона, чей корабль вчера бросил якорь в порту. Ну да, скорее всего, больше ведь некому. В Вестальде опоясано лишь 9 женщин, и всех их Аста знала в лицо. Странно еще то, что незнакомка присела рядом с ней, хотя соседние скамейки были свободны. И как-то уж она слишком неслышно подошла. «Вы что-то хотели?» Аста учтиво кивнула и изобразила на лице готовность помочь. «Хотела поговорить с тобой, Аста. Лера Шинома». Женщина смерила ее изучающим взглядом и поинтересовалась. «Ты же уделишь мне пару минут? Простите, с кем я имею честь?» Поморщилась Аста, пытаясь одновременно сообразить, откуда незнакомке известно ее полное имя. «Аделла», — коротко кивнув, представилась женщина. «Можешь называть меня так?» «Интересно». Аста скосила взгляд на монахов, которые в полусотни метров впереди продолжали тянуть какую-то заунывную муть. Затем посмотрела на незваную гостью и, приподняв бровь, поинтересовалась. «Вы прибыли вчера из Шарона, так? Мне казалось, что ты сообразишь быстрее», — произнесла незнакомка, и глаза ее внезапно расширились. Резкий порыв ветра хлестнул по лицу пригоршни холодных брызг. Со всех сторон донесся лязг железа и топот коней. По ушам ударил нарастающий рев. Темнота схлынула, и Аста увидела впереди строй неприятеля. И она, и не она одновременно. Бронированные кони, за спиной целая армия. И нет ни сомнения, ни страха. Впереди только слава, только победа. Она — Аделла, а за ее спиной вся мощь 6 элементов. Миг, и наваждение схлынуло. Аста судорожно втянула в легкие воздух и подняла взгляд, все еще находясь под впечатлением от увиденного. В зеленых глазах спутницы Отриса мелькнули одобрение и участие. Она едва заметно кивнула и с легкой улыбкой поинтересовалась. «Такого представления достаточно?» «Да, вполне». Аста покивала и попыталась собрать в кучу разбежавшиеся от радости мысли. Ведь явление Светлой — это то, чего они все так ждали. Аделла услышала и пришла. Значит, все теперь по-другому. «Все не так хорошо, как ты думаешь». Видя выражение ее лица, Светлая вздохнула и, скрестив руки на груди, хмуро посмотрела на площадь. «Вчерашнее чудовище — это только начало. Первая капля. Итог произошедшего за последние обороты. 6 крепостей по-прежнему сдерживают атаки врагов, но после 2 катастроф Киная прочность барьера ослабла, и порождения хаоса могут проникать в Эритею окольными тропами. Если не уничтожить миньонов врага, этот мир безвозвратно погибнет. Поэтому я здесь. Поэтому с тобой говорю». «А почему именно я?» — осторожно поинтересовалась Аста, придавленная словами спутницы бога. «В Ордене есть много достойных людей, потому что Рональд Кинайский никого из них к себе не подпустит», — глядя ей в глаза, пояснила Аделла. «Убить его получится только у тебя, Лера». Все-таки ее предположения оправдались. Все прошедшие сутки Асту грызли сомнения. «Да, сложно считать врагом спасшего тебя от неминуемой смерти. Но личное не должно туманить разум и застилать взор. Враг — это всегда враг, в какие бы он одежды ни рядился». «Все равно не понимаю. После недолгого колебания покачала головой Аста. «Что такого в этом бастарде? Никто из нас не почувствовал в нем врага. А он и не враг», — пожала плечами Аделла. «Клинок меча, краплёная карта, фишка на игральной доске. Он такой же человек, как и все остальные, но проблема в том, что Хаос выбрал его своим оружием». «Ясно», — кивнула Аста. «Но тогда тем более непонятно, зачем тебе я. Ты же здесь. Неужели тебе нужна моя помощь?» «Ты задаешь много вопросов, сестра, но, учитывая важность твоей миссии, я объясню». Аделла придержала ножны меча и, закинув ногу на ногу, задумчиво посмотрела в сторону храма. «Люди считают элементы вершины мироздания, но это совершенно не так. Боги и подвижники — лишь проводники воли сущего, и в этом плане вы гораздо свободнее нас. Мы можем лишь опосредованно влиять на события. Любое серьезное вмешательство нарушит хрупкий баланс и передаст инициативу противнику. Рональд Кинайский — знаковая фигура, и его смерть от моей руки может привести к страшным последствиям. Не знаю, что может произойти. Падет одна из крепостей или снова воплотится в Вильзул, но Эритеи тогда ничто уже не поможет». Спутница Отрица говорила спокойно, но от ее слов становилось не по себе. Считалось, что архидемон погиб безвозвратно. Но, оказывается, эта тварь может восстать. Еще страшнее было осознавать ту ответственность, которая валилась на плечи вместе со словами спутницы Бога. Нет, в том, что рука не дрогнет, Аста не сомневалась ничуть. Что такое смерть убийцы против жизни целого мира? Но проблема в том, что бастард — отличный боец, и убить его будет непросто. Ведь если не получится, то последствия могут быть страшные. Она даже не знает, как этого урода найти. «Вот?» Предвосхищая вопрос, Аделла коснулась ее плеча, и перед глазами тут же вспыхнули очертания белой печати. «Что это?» Проморгавшись, поморщилась Аста. «Нить. Ты сможешь почувствовать Рональда, когда он прикоснется к эфиру. Примерно сутки заклинание будет держаться, и так всякий раз». Аделла снова посмотрела в сторону храма, вздохнула и перевела взгляд на Асту. «Я залечила твои раны, сестра, и мне уже пора уходить. Прощай». «Погоди!» Понимая, что второго шанса поговорить, возможно, никогда не представится, Аста подалась вперед и быстро произнесла. «Скажи, что такого твой сын написал в своей книге? Хоид Бессмертный просил меня ее прочитать». На лице спутницы Отрица мелькнула тень неудовольствия. Аделла мгновение поколебалась и холодно пояснила. «Всем нам свойственно ошибаться. И людям, и богам, и подвижникам. Я ошибалась, сестра, рассказывая сыну сказку о храме Единого. Мальчик приукрасил мой рассказ своей фантазией о Хоид. Старый лекарь до сих пор верит во все эти сказки. Я бы не сильно прислушивалась к его словам». Сказав это, Аделла исчезла. Растворилась в воздухе, словно ее тут и не было. А в следующий миг с площади донеслись восхищенные крики. Аста резко повернула голову и выдохнула. Над кругом монахов в воздухе появилась полупрозрачная фигура ее собеседницы. Аделла что-то сказала братьям, затем указала рукой в сторону храма и исчезла. На этот раз уже окончательно. Да. Все еще находясь под впечатлением от разговора, Аста поднялась со скамейки и направилась в свой кабинет. Ночь сегодня предстояла длинная, ведь уснуть теперь вряд ли получится. Столько навалилось всего и сразу, но зато появился хоть какой-то просвет.